Глава 11. Тролина для Бога. Наутро я по привычке сходила на рынок за продуктами, незаметно расколдовала сумку, ведь теперь в доме будет новый повар, и приготовила завтрак, на который хозяин замка так и не пришел. Сейчас быстренько уберусь в подвалах, а затем оббегу ближайшая ресторация и, возможно, пару гостиниц. Опрошу, не останавливался ли кто из вампиров. Мысленно строила я планы, помешивая кашу. Меня не отпускало какое-то смутное беспокойство, но я списывала его на то, что мне сегодня придется на весь день выбраться в незнакомый город. «Хозяин просил принести завтрак ему в лабораторию», — сухо произнес Адам, когда я разделалась со своей порцией каши. Я пожала плечами, сервировала поднос на одного человека и отправилась на второй этаж, в покой Османдиуса. Адам зачем-то поплыл за мной, чуть позади. Неужели думает мне помочь? А, судя по всему, нет. Поняла я, когда слегка оступилась и опасно покачнулась на скользкой ступеньке, значительно накренив поднос. Противный джин даже и не подумал подстраховать меня. Я негодующе фыркнула и пошла дальше, значительно медленнее. Адам все-таки помог мне открыть дверь в лабораторию хозяина, но остался, зависнув в воздухе на пороге. Сегодня утром он показался мне каким-то особенно хмурым и замкнутым, а его золотая кожа как-то поблекла против обычного. В лаборатории всего несколько люминесцентных грибов тускло мерцали где-то на дальней стене, а сам Османдиус помешивал какое-то густое зелье багрового цвета в чане за огромным столом, неотрывно глядя за субстанцией. Рядом стояло еще несколько колбочек разноцветными жидкостями, а стопки книг высились прямо на полу, то тут, то там. «О, вот чем он так был занят, что не мог спуститься вниз позавтракать!» Понимающе хмыкнула я и двинулась к Османдиусу с подносом. Если во всем замке настенных люминесцентных грибов росло достаточно много, и они давали необходимое освещение, то именно в лаборатории этих странных фонарей практически не росло. Но я шла к столу, ловко обходя препятствия в виде книг и не задумываясь ни на секунду, так как на мне были надеты заколдованные линзы, которые позволяли видеть практически во мраке. Они также окрашивали радужку моих глаз в травянисто-зеленый цвет, как у всех троллей, а потому я их носила, не снимая. Я поставила поднос на стол и с любопытством окинула взглядом корешки книг, стоящих на соседнем стеллаже. Драконы и способы их приручения. Отличительные особенности гипноза вампиров. Кто сильнее, орки или тролли? Секреты мелодии сирен. Оборотни-метаморфы, сходства и различия. Валькирии, наследницы богов. О, да здесь целая библиотека, посвященная магическим способностям, да и просто особенностям всевозможных рас. Я мысленно присвистнула. Я бы много отдала, чтобы почитать хотя бы парочку книг с этого стеллажа. «Лали, подай, пожалуйста, книгу стеллажа про оборотни-метаморфов. Она стоит справа с краю на третьей...» Так как я смотрела именно на эту книгу, то мне не потребовалось искать ее, и я машинально протянула и взяла ее в руки. В этот момент Османдиус обернулся, не договорив фразу, и изумленно посмотрел вначале на саму книгу, а потом и на меня. «Лолианна, вы меня не перестаете удивлять. Вы умеете читать на общемагическом?» — уточнил он. Только сейчас я повторно посмотрела на название книги и поняла, как сильно сплоховала. «Ну да, я же училась в магическом университете 5 с лишним лет, и руны языка, на котором пишутся все формулы и большинство книг, так или иначе связанных с магией, учатся еще на самом первом курсе. Вот и сейчас я прочла название и взяла книгу, совершенно не подумав о том, на каком языке она написана. Откуда молодой троллине знать общемагический язык? Я стояла и не дышала, не зная, что ответить в свое оправдание, и чувствуя, как резко пересохло в горле. «Много жила среди людей», — неуверенно пробормотала я первое, что пришло мне в голову. Неожиданно Адам пришел мне на помощь, сменяя тему разговора. «Господин, я только-только перевел ящера. Могу ли я проводить Лолианну в подвал, чтобы она убралась?» Османдиус перевел задумчивый взгляд на поднос с едой, как будто только что его заметил. Затем посмотрел на пол позади меня, нахмурился и вдруг произнес. «Адам, я передумал. Я сам провожу Лали и прослежу, чтобы она тщательно помыла полы. Можешь идти». Джин все же попробовал возразить. «Но, господин...» «Адам, Я сам провожу Лилиану в подвал, чтобы она убралась. А еще вот-вот приедет повар. Лучше встреть его и помоги ему заселиться». Асмандиус сказал это настолько ледяным тоном, что у меня на голове волосы тут же стали дыбом. Джин молча поклонился и бесшумно исчез. Какое-то плохое предчувствие кольнуло меня в сердце, но я гнала все свои чувства прочь, убеждая, что я просто-напросто себя накручиваю. Когда хозяин замка отворил дверь в подвальное помещение, я присвистнула. Подвал оказался весьма и весьма мрачным помещением с каким-то неприятным запахом, витавшим в воздухе. Как и в лаборатории, светящихся грибов здесь росло очень мало, и они лишь изредка рассеивали темноту. Но так как я носила зачарованные линзы, темнота не была для меня таким уж препятствием. Я сделала пару шагов внутрь, моргнула несколько раз, привыкая к полумраку, и увидела несколько цепей, вмурованных в стену. В отдалении стояла огромная клетка, а в ней миска с водой и другая, пустая, по всей видимости, для еды. Такие только поменьше ставят для домашних животных. В одном из углов стоял тепловар, поддерживающий комфортную температуру. Было видно, что хозяин замка изо всех сил старается поддерживать хорошие условия для своего ящера. Однако я все равно не удержалась и передернула плечами. Отчего-то мне вдруг стало резко не по себе. Видя, как я скривилась, принюхиваясь к воздуху, хозяин поспешил дать оправдание дурному аромату. «Мой ящер периодически нуждается в тухлом мясе. К сожалению, это особый рацион уникального земноводного, доставленного из другого мира. Отсюда и такой запах». Мне вспомнился рассказ Камилии о ее кошмарах и стертых кусках памяти, а также проверенный мною половник с отпечатками множества как человеческих, так и нечеловеческих аур. Взгляд наткнулся на вбитые в стену железные крюки, к которым крепились цепи. Интересно, зачем они нужны в таком количестве? Для дрессировки ящера достаточно одного крюка, а здесь их с десяток. А что, если в этом подвале держат не ящера, а множество людей и нелюдей? От неожиданной догадки холодная струйка пота сбежала вдоль моего позвоночника. Я почувствовала, как холодеют пальцы рук. Сейчас я вдруг четко осознала, что нахожусь в подвале замка, откуда никто не услышит моих криков о помощи. Ко всему, ни Бенефис, ни Дарион понятия не имеют, где я нахожусь. А последнему я по глупости даже сообщила в письме, что со мной все в порядке, и дала понять, чтобы он меня не искал. Ужас от последней мысли на миг сковал меня, и я с усилием отогнала воспоминания про Камелию и ее половник. И натянуто улыбнулась. «Да ничего, проветрим помещение, будет лучше», сказала я, сглотнув, но голос предательски дрогнул. Асмандиус снова посмотрел на меня своими холодными синими глазами. Куда-то исчезла с его лица рассеянность и доброжелательная полуулыбка. Мне стало по-настоящему страшно под пристальным взглядом, который, казалось, выворачивал душу. Внезапно я услышала звон ключей, выпавших из рук Асмандиуса. Разумеется, чтобы прервать этот невыносимый зрительный контакт, я метнулась за связкой ключей и, только разогнувшись, поняла, что вновь допустила вопиющую тактическую ошибку. Как Тролина в этой темноте могла бы разглядеть хоть что-то? Да Тролина наверняка и крюков не должна была заметить. Я так привыкла к своим зачарованным линзам, что уже и забыла, каково это – различать лишь очертания предметов в темноте. «А у вас замечательное зрение, Лилианна. Вы смогли пройти к моему столу в лаборатории, не толкнув ни одну стопку книг на полу, а теперь нашли в этом полумраке ключи», — сказал Асмандиус каким-то странным, чуть хриповатым голосом. Я чувствовала, как вспотели мои ладони. Украдкой я вытерла их о полы платья. Ах, вот что это было! Проверка! Вот почему Асмандиус не ожидал увидеть у себя на столе поднос с едой. Он думал, что я обязательно споткнусь. И якобы упавшие на пол ключи всего лишь очередная проверка, чтобы понять, по чистой ли случайности я ничего не уронила в лаборатории, или же у меня действительно хорошее ночное зрение. Да, это потому... Я отчаянно пыталась придумать оправдание в виде отблеска света или еще чего-нибудь, но хозяин замка меня перебил. «Потому что вы много времени прожили среди людей?» произнес он мое оправдание с издевательскими интонациями. Некогда красивое аристократичное лицо исказила кривая ухмылка. «Поразительно», — продолжил Асмандиус, видя, что я молчу и не спешу отвечать. «Неужели в вашем роду, помимо троллей и людей, были еще вампиры или оборотни?» Мужчина плавно скользнул ко мне, а я попятилась назад, чувствуя, как противная липкая рука страха сжимает мое сердце. Несколько секунд мы играли в кошки-мышки. Я пятилась, а маг подходил ко мне. Но неожиданно я почувствовала лопатками прохладную стену позади себя. Отступать дальше было уже некуда. «Ты удивительная троллина, Лали!» Вдруг произнес Асмандиус, подойдя ко мне вплотную и откидывая локон волос с моего лица. Асмандиус выдохнул эти слова мне практически в лицо, и я малодушно опустила взгляд в пол, боясь лишний раз посмотреть на мужчину. Маг больно подцепил своими пальцами мой подбородок и поднял его, заставляя посмотреть в свои глаза. «Тебе это кто-нибудь когда-нибудь говорил?» А я почувствовала себя, как дикий зверь, загнанный гончими и понимающий, что деваться некуда, а еще несколько секунд, и появится сам охотник. Я гулко сглотнула, продолжая смотреть на Асмандиуса. Сердце колотилось в груди, как бешеное, а его стук отдавался в виски. Я со смесью ужаса и страха смотрела на мужчину, даже боясь предположить, что он может сделать со мной в этом подвале. Что он от меня хочет? Подвал, темнота, цепи. Воображение подбрасывало совершенно жуткие сцены насилия и последующего кровавого убийства. «За эти дни, что ты работаешь у меня, я приглядывал за тобой», — продолжил хозяин замка, так и не получив от меня ответа. «Значит, мне все же не показалось, будто кто-то за мной все это время наблюдает. Хорошо, что я практически не пользовалась бытовой магией, больше работая руками, как это делают тролли. Меня мутило от тошнотворной вони в этом подвале, а ноги подгибались от страха». Тем временем господин Рестов, потирая свой подбородок, продолжил. «В первый день мне показалось, что ты похожа на человеческую девушку, загадочным образом поменявшую цвет кожи и волос. Однако ты смогла самостоятельно дотащить сумку с продуктами на дюжину человек, показав силу и выносливость троллины. Несколько дней кряду ты проделывала огромную работу, которую среди людей распределяют на 3 или 4 человек». Асмандиус наклонился ко мне еще ближе и зашептал на ухо. «Но все это время меня не покидала навязчивая мысль. Зачем троллине интересоваться возможностями джиннов? Наблюдая за тобой, я однажды почувствовала, что при уборке столовой ты воспользовалась магией. След от магического заклинания был настолько минимален, что я не мог понять, чудится ли он мне, или же есть заправду. Сегодня в лаборатории ты доказала мне, что владеешь общемагическим языком, а следовательно умеешь колдовать. Просто тщательно это скрываешь. Но еще любопытнее для меня стала твоя феноменальная способность видеть в темноте, словно ты коренной житель сумеречного мира». Я сглотнула, пытаясь проглотить колючий ком в горле, и, заикаясь, спросила: «Вы хотите меня убить?» Маг неожиданно громко расхохотался, услышав мой вопрос. Вот только его смех был каким-то пугающим, если не сказать жутким. «Ах, Лали, Лали, неужели ты еще не поняла?» Асмандиус намотал мои волосы на свой кулак и поднес их к своему лицу, шумно вдыхая их аромат, при этом дернув меня на себя. Я вскрикнула от неожиданности и боли, а Асмандиус внезапно приник к моим губам. Его жесткий и властный язык силой раздвинул мои губы и прошел внутрь моего рта, мерзко обшаривая каждый дюйм внутри, словно лекарь-стоматолог проверяет каждый зуб на предмет болезни. При всем при этом руки мага вдруг заскользили по моему корсету, ощупывая живот, а затем и грудь. И этот мужчина показался при встрече мне симпатичным и приветливым. Сейчас все внутри меня кричало от омерзения и брезгливости. Я протестующе дернулась в руках мужчины, раздался треск ткани. Маг хмыкнул, но отстранился и даже убрал руки с моей груди. «Ах, не нравится так? Ну ничего, сделаем это по-другому, не беда». Он улыбнулся каким-то своим мыслям, явно что-то прикидывая в уме. Видимо, на моем лице промелькнула вся гамма чувств, которые я испытывала в данный момент, потому что Асмандиус вдруг решил пояснить мне. «Видишь ли, дорогая Лилианна, я великий экспериментатор. Я уже давно не просто человек и не маг. Я уже очень близок к тому, чтобы стать богом». Асмандиус произнес последние слова с такой патетикой, что я не удержалась от хмыканья. «Ага, ну как же, бог он. Именно поэтому решил взять девушку, то есть троллину, силой». Мужчина, по всей видимости, заметил мою скептическую ухмылку, а потому продолжил. «Долгие годы я ставил эксперименты на представителях самых разных рас. Ты знаешь, что у многих рас есть врожденные способности, которые, как считается, не могут перенять представители других рас. Так валькирии умеют летать, вампиры гипнотизируют взглядом, сирены могут возбудить голосом. Так вот, я научился отбирать эту магию». Я со смесью неверия и ужаса смотрела на Асмандиуса, еще недавно казавшегося мне доброжелательным хозяином замка. Сейчас от того хозяина замка Редстов ничего не осталось. Его глаза лихорадочно блестели. Зрачок был расширен, словно у человека, наевшегося запрещенных наркотических водорослей, а руки стали слегка подрагивать. «Да он же сумасшедший! Как я этого не заметила сразу? Отбирать магию, с которой родился человек или не человек, что за бред он несет?» Я зажмурилась и помотала головой, словно пытаясь очнуться от дурного сна. «Ты думаешь, что я все придумал?» Асмандиус заметил мое движение головой. «А вот и нет». При слове «нет» он приблизился к моему лицу, и несколько капель его слюны попали на мои щеки и шею. Я брезгливо поморщилась, но маг не заметил этого. «Знаешь, почему в моей лаборатории так темно? Да потому что я, как и ты, теперь вижу в темноте. Мне пришлось изрядно постараться, чтобы приобрести эту способность. Пришлось вырезать глаза не одному вампиру, но это того стоило. А еще в качестве приятного побочного бонуса я теперь умею бесшумно передвигаться». Вот после этого признания Асмандиуса мне стало действительно дурно. Если еще пару минут назад у меня возникли мысли, что он хочет меня изнасиловать и убить, то теперь я стала понимать, что это было бы не таким уж и плохим вариантом. Эксперименты на живых существах. Вырезать глаза вампиру. Ведь именно с помощью зрительного контакта вампиры гипнотизируют своих жертв перед укусом. Какой ужас! Затем неожиданная мысль пришла в мою голову, и сердце застучало в 3 раза быстрее, норовя выпрыгнуть из грудной клетки. Да он же уверен, что я сильная троллина, которая имеет феноменальное зрение и наверняка другие необычные способности. Я почувствовала, как волосы на всем моем теле встают дыбом. Неужели Асмандиус и меня будет препарировать наживую, вырезая у меня отдельные органы, чтобы заполучить мою якобы троллью магию? Ох, ну зачем же я представила троллиной? «А ты знала, что коренные жители Дезертума легко переносят колоссальные температуры?» — спросил Асмандиус, обернувшись ко мне. «Дезертум — мир, почти полностью покрытый жаркими пустынями. Там даже воздух раскален до невероятной температуры». «Так вот», — проговорил маг, прищелкнул пальцами, и на стене недалеко от меня вспыхнул факел. От неожиданности я прищурилась, а Асмандиус прямо на моих глазах сунул руку в алое пламя факела прямо по локоть. Огонь жадно лизал человеческую кожу, рукав на его рубашке загорелся, и я видела, как ниточка за ниточкой ткань чернеет и стремительно прилипает к руке. Но на коже Редстафа не появилось даже красноты. Я охнула от осознания. Он же нашел жителей Дезертума и снял с живого человека кожу, чтобы как-то срастить со своей. Мелькнула безумная догадка в моей голове. Асмандиус посмотрел на меня и вновь расхохотался, поняв, что я догадалась о том, как он заполучил этот дар. «А ты знала, что сирена умеет с младенчества управлять температурой воды?» Асмандиус вынул руку из огня и подошел ко мне вплотную еще раз. Он потянулся к моему лицу, но я с ужасом отшатнулась. Мужчина же, как будто не заметив моего страха, положил руку на прохладную влажную стену подвала позади меня, и я почувствовала спиной через тонкую ткань платья, как стена нагревается. «Хватит, я не хочу знать, как ты этого добился», — произнесла я срывающимся тоном. «Скажи, что ты хочешь от меня? Мою силу? Так забирай же ее побыстрее. Зачем ты устроил все это представление?» Мой голос звенел от напряжения. Я боялась так, как не боялась никогда в жизни. Пожалуй, даже когда Виавольд пытался подстроить несчастный случай и задавить меня насмерть, мне не было так страшно, как сейчас. «Силу?» — протянул Асмандиус и даже призадумался, подперев подбородок кулаком. «Да нет, в моей коллекции появилось сердце оборотня», — отмел он эту идею. «Я думаю, что как только смогу подсадить себе второе сердце, со значительно увеличившимся сроком жизни я получу и силу оборотня. Сомневаюсь, что молодая троллина может сравниться с чемпионом среди волков». Я охнула. Уж не о вырванном ли сердце господина Грея идет речь? В газетах Лазури как раз писали, что он является чемпионом по бегу. «Так что тебе надо от меня?» Вновь повторила я свой вопрос, а голос сорвался на фальцет. Османтиус стал серьезным и вновь посмотрел на меня своим выворачивающим душу взглядом. «У меня есть сила самых разных существ, но у меня нет их недостатков. Я идеален с точки зрения эволюции. Я могу гипнотизировать взглядом, как вампир, но у меня нет жажды крови. Я могу сунуть руку в огонь, как дезертумец, но я не подвержен водянке. Я могу управлять температурой воды, как сирены, но у меня нет зависимости от секса. Вот-вот, и у меня будет сердце оборотня, я смогу быть сильнее и ловчее любого существа. Я стану первым властителем, объединившим все миры». Затем Османдиус положил руку на мое горло и стал поглаживать шею кончиком большого пальца. «Но я бы хотел, чтобы мои дети унаследовали все это, а в чем-то стали еще лучше. Ты, сильная и выносливая Тролина, сможешь родить мне с десяток детей. А ко всему у тебя самой есть необычные способности, и ты одарена магией. Я долго искал себе женщину, которая сочетала бы все эти качества». С этими словами Османдиус нагнулся и лизнул меня в шею. Мне стало противно. «Десяток детей? Что? Если еще недавно я думала, что самая худшая участь — быть наживую порезанной на мелкие кусочки бешеным убийцей, мнящим себя гениальным экспериментатором и богом, то теперь я беру свои слова обратно. Сидеть до конца жизни в этом подвале, быть многократно им изнасилованной и рожать детей для этого монстра — участь похуже. Я почувствовала, как содержимое завтрака готово вот-вот выплеснуться наружу. Мне было противно думать о том, что вот-вот должно произойти. В глазах предательски защипало. Я шмыгнула носом и затряслась, когда Османдиус разорвал подол моего платья и положил руку на мое бедро, прибольно сдавив его своей пятерней. «Посмотри на меня!» — скомандовал маг, а его дыхание палило мою шею. Я нехотя подчинилась и перевела взгляд на мужчину. Его платиновые волосы красиво разметались по плечам, синие глаза потемнели, словно волнующийся океан, а камень в обруче горел ярким огнем, вспыхивая сильнее, чем люминесцентные грибы в подвале. Я горько усмехнулась. Вот это насмешка судьбы. Невероятная красота, острый ум, изобретательность и непомерная жестокость, приправленная сумасшествием и жаждой власти. «Ты меня хочешь, я тебе безумно нравлюсь. Сейчас ты сама разденешься и отдашься мне». Медленно и четко проговорил Османдиус, глядя мне в глаза. Он как будто бы пытался мной командовать. В голове слегка зашумело, я ощутила некую вялость в теле. Рука сама собой потянулась к корсажу, чтобы ослабить тугую шнуровку. А ведь Редстав говорил что-то про магию вампиров, мелькнула мысль где-то на заднем плане. Я тут же зажмурилась, потрясла головой и зло зашипела в ответ. «Да иди ты к дьяволу!» Османдиус разозлился, силой надавив рукой на мое горло, и я почувствовала, как задыхаюсь. Разумеется, я тут же стала брыкаться в железных тисках, тщетно стараясь хоть как-то ослабить медвежью хватку мужчины. По всей видимости, в какой-то момент я царапнула ногтем лицо мага до крови, потому что он внезапно отшатнулся от меня и приложил руку к щеке, а затем совершенно по-детски воскликнул. «Ты оцарапала меня до крови!» Я зажмурилась и инстинктивно закрыла голову руками, ожидая новой вспышки гнева сумасшедшего мага, однако я вновь не угадала с его реакцией. Османдиус неожиданно громко расхохотался, высоко запрокинув голову. Его хохот, многократно отраженный от каменных стен подвала, набатом отдавался в моих ушах. Сердце билось в моей груди, словно феникс, посаженный в клетку. Османдиус перестал смеяться так же неожиданно и резко, как и начал. «А ты дерзка!» — протянул он, оглядывая меня с ног до головы. «И полна сюрпризов. Выходит, магия вампиров на тебя не действует». Блондин огорченно прицыкнул языком, но его глаза зажглись нездоровым огнем. «Что ж, так будет даже интереснее. Люблю, знаешь ли, эксперименты». И он улыбнулся, хищно облизнувшись. «Возможно, я даже оставлю тебя при себе, когда захвачу власть над мирами». После этих слов мужчина одним неуловимым движением скользнул ко мне. Через долю секунды я почувствовала воздействие на свою ауру, попыталась сопротивляться, но поняла, что теряю сознание.